Глава 48. Власть ослепляет. Восточный дворец императрицы. 2 часа назад. «Для особо одаренных повторю еще раз», — величественно произнесла Элира Ридалейн, неспешно прохаживаясь между цветущих клумб. Ее сапфировое платье с золотой вышивкой плавно колыхалось при каждом шаге, а взгляд, устремленный на порхающих над розовым кустом бабочек, оставался холодным и расчетливым. «Посадишь ее на самое лучшее место, ближе к Амае, чтобы император видел мою благосклонность к этой отщепенке». Евнух Джен склонился перед своей повелительницей. «Тщательно проследи, чтобы дурманящее снадобье было только в ее кубке. Ничего не должно вызвать подозрений». Ледяные глаза императрицы впились в лицо слуги, что на протяжении долгих лет веры и правды исполнял ее самые изощренные приказы, от которых у нормального человека волосы встали бы дыбом. «Ты меня понял?» «Не сомневайтесь, Ваше Величество», — прошелестел Евнух. «Все будет сделано именно так, как вы запланировали». «Когда настанет нужный момент, поведешь ее в Южный дворец через сад». Императрица остановилась, величественно приподнимая подбородок. «Ты предупредил стражей?» «Да, Ваше Величество». Прислужник продолжал неустанно склоняться. «Они знают, что нужно делать. В этот раз оплошности не случится. Я прослежу, чтобы поблизости не было ни души. Ей никто не придет на помощь». «Очень на это надеюсь». Леденящий душу взгляд прошелся по скрюченному телу Евнуха Джена, заставив его замереть на месте. «Мне надоело видеть эту отщепенку рядом со своей дочерью», — презрительно фыркнула она. Еще и Сангар с Терсоном заинтересовались ей. Уму непостижимо. Не понимаешь, что они в ней разглядели. Тонкие пальцы гневно сжались в кулаки. Ну ничего, хорошо, что с этим я успела разобраться. Пусть она им нравится, но ей никогда не войти в императорскую семью. Даже наложницей. Сорнякам не место на клумбе с цветами. «Вы абсолютно правы, Ваше Величество», — успевал поддакивать Евнух, не поднимая головы. Элира Ридалейн прекрасно знала, что ее сыновьям приглянулась Демия Морана. Слухи из Южного дворца, дошедшие через верных прислужников, привели ее в неистовство. Именно тогда в голове матери народа созрел план, способный решить сразу несколько проблем. Первое — не допустить, чтобы дочь наложницы вошла во дворец, не говоря уже про то, чтобы сесть на трон. И вторая — отвести от себя все подозрения, попросив у супруга оставить эту девушку, ведь она сдружилась с Амаей. Таким образом, императрица покажет, что ее заботит судьба своей дочери, чего на самом деле не наблюдалось. Элира Ридалейн выполнила свой долг перед мужем, дала ему наследника, даже двух, и родила то, что станет щитом для империи, отправляясь на чужие земли, когда придет время. На этом все. Тоже мне нашла, с кем дружбу водить. С отщепенкой. Презрительно фыркнула императрица, брезгливо поджав губы. И вообще, какая дружба? Принцесса не имеет на это права. И как только у меня родилась такая бестолковая размазня. После сегодняшнего Демия Морана навсегда исчезнет из жизни ее высочества. Пытался успокоить Евнух свою разбушевавшуюся госпожу, осторожно подбирая слова. «Теперь она не сможет выкрутиться», — злорадно хохотнула Элира Ридалейн, довольно сощурившись. Ее глаза сверкнули холодным блеском. «Доведешь это ничтожество до отдаленного уголка сада и отдашь в руки стражам. Им даже делать ничего не нужно будет. Она сама на них накинется». Беспощадная улыбка стала еще коварнее, и Евнух затаил дыхание, опасаясь такого состояния своей госпожи, которая не скрывала от него ничего. «Жалко только, что тварь Каура сдохла», — недовольно вздохнула императрица, вспоминая новость, что потрясла весь дворец с самого рассвета. «Я бы ей...» «Хватило же наглости устраивать покушение на принцев», — кивал Евнух, умело поддакивая и стараясь не встречаться взглядом с разгневанной госпожой. «Хотела убить моих сыновей, наследников империи. прорычала Элира Ридалейн, гневно срывая розу с куста и швыряя ни в чем не повинный цветок себе под ноги. Секунда, подошва изящной бархатной туфельки накрыла его, беспощадно растаптывая. Драгоценные камни в короне правительницы от резких движений заиграли зловещими отблесками. Зато остались чиновники, что помогали ей. На них и сорвете свою злость. Ты прав, они ответят за все, что собирались делать с Ангаром и Терсоном. Прошипела императрица, сжимая кулаки. Лорд Риаль знает свое дело. Прошелестел евнух, опасливо вжимая голову в плечи от пристального внимания своей госпожи. «Иногда мне кажется», — произнесла она холодно, неспешно шагая по мощёной дорожке, «что он слишком много знает. Я не трогаю его только потому, что Риаль защищает моих сыновей, не раз спасая их от смерти. Но его уверенность и поведение... Его величество доверяет ему. И это несказанно бесит», — взревела Элира Ридалейн. Да, глава не раз доказывал свою преданность двору и императору. От одного его имени чиновники впадают в оцепенение. Он умён и не переходит дозволенных границ. Но я нутром чувствую, что Риаль опасен для меня. Сколько бы ни пыталась узнать о нем хоть что-то подозрительное. Ничего. У него будто нет темных сторон. Весь такой правильный и благородный, и смотрит на меня так, будто о чём-то предупреждает. Невольная императрица поежилась, тут же беря себя в руки. «Продолжай за ним слежку. И если что-то узнается, сразу мне доложи». Евнух молча поклонился, понимая, что аудиенция окончена, и бесшумно направился вдоль живой изгороди, оставив императрицу наедине с ее коварными мыслями.